Ноябрь 1974-го. С писателями я, Боря, просто не знаком. Шоблой, которая ходит под этим именем, ничего общего не имею и не желаю иметь, за исключением моих личных друзей, типа Мифты и Юрки Васильева. Так ведь это не писатели, а мои кореша, будь они хоть дворниками, хоть директорами магазинов. Но ездить куда-либо я все же предпочитаю сам или, опять же, с личными корешами. От всего же этого официоза, типа выступлений, поездок, книжных магазинов, телевидения и прочее, и прочее, я отказался давно и наотрез, еще в Магадане, и теперь лишь подтверждаю этот отказ. Прозаику ни к чему брать на себя функции актера, блокнота-агитатора или культурника из-под Сухуми. Любопытно одно, неожиданный и незаслуженный объективно успех территории продемонстрировал массу любопытных нюансов. Один из них — фокус под названием «Шапошников», ты заметил. Есть и другие фокусы. Вот Леонид Леонов мне письмо прислал, Борис Полевой. «Боря, я не исхожу ядом. Просто я знаю цену прозе. И если Бог сподобит, роман «Правила бегства» я доведу до ума. Это ведь история о людях, выброшенных из жизни, о бичах, их бедах и горе, и о том, как рушатся попытки идеалистов их спасти». Бича спасет лишь сам бич. И как недавно сказал один старый крестьянин Сван, «Я ездил в Сванетию, вернее, сходил туда пешком через перевал». Он сказал, держа в руке мутный стакан самогонки, «А это тост, друзья, выпьем за тех людей, которые хотели жить, но не сумели». Он был темный Сван, трудяга, но часто ли тебе приходилось сталкиваться с такой концентрированной мудростью? И хоть Борис Полевой написал мне о том, что, по-видимому, у вас доброе сердце и внимательный взгляд, не знаю, заметил ли бы он слова в этом тосте. Никто ведь их не заметил. Это, Боря, о твоих рассказах, о маленьких людях, за чей счет все живут. Лучшего благословения для них, чем слова Свана, не придумаешь. И твой приятель, бывший на пленуме, тебе посоветовал глупость. Пользуйся, пока твой Куваев в фаворе. Ты же знаешь, Борька, Фаворья или Бизонова, я не буду представлять в редакцию рукопись, в качество которой не верю или не верю в потенциальные возможности ее автора. Причем здесь Фавор? И опять-таки, слово мое всегда будет дешево стоить за кулисами, если даже мне дадут 5 Нобелевских премий, ибо я всегда чужой для тех, кто правит литературой. Моя же башка и время всегда к твоим услугам, и ты это знаешь и мог убедиться. Кстати, я приготовил тебе для пересылки Глеба Горбовского. Это примерно то, чем должна была стать твоя повесть. Она хоть и опубликована в достаточно авторитетном журнале, имеет те же недостатки, от которых тебе в первую очередь надо избавиться. Ненужная броскость, пижонство, очень часто отсутствие главной сквозной идеи, главной боли. Для чего ты пишешь? Что хочешь крикнуть с колокольни? Я тебе посылаю в качестве примера, как тебе не надо писать. Где-то в бесконечности, мировом хаосе, есть твой стиль, твоя тема. Где-то зашифрованы страницы, которые написал Боб Ильинский и никто другой. Найти их — удача и счастье. Я, Борька, кроме 50 строчек, затерянных в 7 моих книгах, не нашел и следов текста Олега Куваева. Может, и не найду никогда. Все это туфта, все мои рассказы не стоят рассказа Казакова «Проклятый Север», а вся художественная советская литература об Арктике есть в одной тонкой-тонкой книжечке Бориса Горбатова «Обыкновенная Арктика». Все мы из нее вылезли, и не лучшим образом. А ты говоришь «успех». Я искренне рад лишь одному, что ты железно стоишь, что не забросил. Если человек стоит так, будет или хорошо, или никак. Вот, обнимаю тебя, и не пиши ты мне, ради Бога, глупостей, и не думай их обо мне. Ты когда-то увидел в башке проблеск света. Вот и молись, чтобы он не гас, а горел. И я буду молиться ему, чтобы сей проблеск горел в твоей башке и судьбе. Все же ясно и просто, Борька. Иначе зачем? Журналы пошлю, как пойду на почту. Тебе полезно это прочесть. А сейчас баба идет в деревню. Там опустит конверт. Обнимаю.